Городская жизнь. Место дома. Дата 24.11.2006. Время 08.28. Музыка нет. На полу валяются книги, тряпки, обрывки газет и журналов. Все это жильцы аварийного дома бросили, переезжая в новую квартиру в каком-нибудь спальном районе. Дом скоро снесут и построят новый торговый центр. Или еще одно здание мэрии. На выцветших голубых обоях цветочек более яркие пятна в тех местах, где, наверное, висели фотографии и картинки. В углу стоит старый диван. Из обивки торчат пружины. Я наклоняюсь, подбирая с пола книгу в серой обложке. Иван Кудинов. «Городская жизнь». Повесть. Алтайское книжное издательство. Год издания 1974. Год моего рождения. Я перелистываю страницы и кладу книгу на подоконник. В проеме окна без стекол и рам виден кусок улицы Мира. Может, где-нибудь в этом доме или в соседнем буду сегодня поджидать кортеж пинского парня в неценных на лицо шапках с прорезями для глаз. А может, где-то в другом месте. Я не знаю их методов, и в общем, мне все равно. Я выхожу из квартиры. Спускаюсь на первый этаж по лестнице без перил. Иду через двор, заросший травой, засыпанный всяким хламом. За гаражами несколько куч говна. Пустые бутылки от пива, вина и шампанского. Я пролезаю в дыру в заборе. Попадаю во двор жилого дома. На лавке у подъезда сидит бородатый мужик в пальто. Он наливает водку из бутылки в пластиковый стакан. «Будешь?» – спрашивает он. Я мотаю головой.